Глава 30. Деккер открыл глаза. Он лежал в кровати, но спал плохо. За окном его комнаты в Резиденс-Инн шел дождь. В этот период года осень упирается, прежде чем окончательно сдаться зиме. Всегда шел дождь, обычно с сильным ветром, который вбивал влагу прямо тебе в мозг. 43-й размер. Эксперты подтвердили. И это у парня ростом 6,2, 200 с лишним фунтов веса и с широченными плечами. Деккер закрыл глаза и мысленно вернулся к изображению с камеры. Но мужчина в кадре был виден только выше пояса. Сейчас Амос был уверен, что это сделано намеренно. Только по пояс. Прошел перед камерой специально, чтобы скрыть, как он на самом деле попал в школу. Не через черный ход, а из столовой по подземному проходу. Однако Деккер видел нечто, не имеющее смысла. Он просто не знал, что или где. Он никогда ничего не забывал. Но это вовсе не означало, что любой факт тут же ложится на нужную полочку, дополняя другие факты или противоречия им. Амос как раз начал выстраивать факты, когда услышал за дверью какой-то звук. Резиденс-Инн был устроен так, что каждая комната выходила прямо на улицу. Деккер находился на втором этаже. Вдоль него тянулась галерея с перилами из кованого железа, по краям которой спускались лестницы, выходящие на парковку. Шум повторился, как будто что-то царапает стену у двери Деккера. Обе соседние комнаты пусты, а вот первый этаж практически заполнен. Амос уселся в кровати и посмотрел на дверь. Затем протянул руку и взял пистолет, который держал на тумбочке. Дослал патрон в патронник. Медленно, чтобы приглушить звук, передернул затвор. Сбросил одеяло, натянул штаны, засунул в карман телефон и босиком подкрался к двери. Он встал справа от двери, держа пистолет обеими руками. Прислушался. Звук повторился, царапанье. Снаружи что-то было. Возможно, снаружи кто-то был. Деккер сделает то, что делал много раз, будучи копом. Только в обратную сторону. Выйдет за дверь, а не войдет. Он осторожно снял цепочку, встал сбоку, взялся за ручку, мысленно досчитал до трех и распахнул дверь. Потом выскочил в проем, целясь сначала влево, потом вправо. Остановился и посмотрел на нее. Она висела на кронштейне, поддерживающем наружную лампу. Ее ноги бились о стену. Это и был источник того царапающего звука, который он слышал. Амос проверил пульсацию ее сонной артерии, но просто по привычке. Она была мертва. Открытые глаза остекленели и замерли, как никогда не бывает у живых. Специальный агент ФБР Лаферти дописала свою последнюю заметку. Потом Деккер повернулся, пробежал по галерее до лестницы и помчался вниз. Она не могла провисеть там долго. Кто бы это ни сделал, он может быть где-то рядом. Амос вытащил телефон, набрал 911 и тремя емкими фразами сообщил диспетчеру нужную информацию. Потом позвонил Ланкастер. Она ответила после четвертого гудка. Было 3 часа ночи. Разумеется, Мэри спала. После его первой фразы она проснулась. После второй он услышал, как она натягивает одежду. Амос убрал телефон и побежал вокруг парковки перед Резиденс-Инн. Он смотрел и слушал. Шум заводящегося мотора или удаляющиеся шаги. Деккер не услышал ничего, кроме своего прерывистого дыхания. Он остановился и нагнулся, стараясь отдышаться. Его потряхивало и мутило. А подняв взгляд, он увидел их. На него наступала армия троек. Ножи подняты, готовы убивать. Амос знал, что они нереальны, но в эту ночь его охватил ужас, как тогда, когда он увидел их впервые. Деккер наклонился глубже, и его вытошнило на асфальт. Содержимое желудка обрызгало его босые, а теперь еще и замерзшие ноги. Когда он выпрямился, уже выла первая сирена, и армия троек растворилась в этом звуке. Спустя минуту к первой сирене присоединилась вторая. Амос, пошатываясь, поднялся по лестнице к своей комнате. Потом оперся на перила, глядя на тело Лаферти. Ему хотелось закрыть ей глаза, снять тело с кронштейна, осторожно уложить на пол и сложить руки на груди. В покое! Как будто он мог привнести покой в насильственную смерть. Он не смог этого сделать для своей семьи. Но любое из этих действий испортит место преступления, и поэтому Деккер просто стоял. Когда первая патрульная машина влетела на парковку и остановилась, он проскользнул в свою комнату и вернул пистолет на тумбочку. К тому времени, когда Амос снова вышел на галерею, полицейские уже взбежали по лестнице и остановились в паре футов от его двери. Деккер поднял за шнурок свое удостоверение. Он не узнал патрульных и не хотел, чтобы его сочли плохим парнем. «Амос Деккер, это я звонил диспетчеру. Детектив Ланкастер уже едет». Оба копа держали в руках пистолеты и внимательно разглядывали Деккера. Один подошел поближе и проверил его удостоверение, потом бросил своему напарнику: «Я видел его вчера в школе с детективами, все нормально». Копы спрятали оружие и уставились на тело Лаферти. «Это специальный агент ФБР Лаферти», — сказал Деккер. «Вы могли и ее видеть в школе». Оба покачали головой, но первый при этом произнес: «Федерал? Вот дерьмо! Как она умерла?» «Не знаю. Явных следов не видно». «Ага». Деккер отошел от тела. «Само собой, вы и так все знаете. Но я 20 лет был копом. Вы должны подойти, обеспечить сохранность места преступления и вызвать специалистов и судмедэксперта. Я уверен, детектив Ланкастер тоже предупредит надлежащих людей. Но это федерал, как вы и сказали, так что вам нужно строго следовать инструкциям». «Хороший совет», — ответил первый коп. «Я буду звонить, а я схожу за лентой», — сказал второй. Деккер указал на открытую дверь. «Это моя комната. Я слышал какой-то звук и вышел посмотреть. Затем я увидел ее. Я спустился на парковку, но никого не заметил. Не было ни звуков мотора, ни шагов. Блевотина на парковке моя. Я уже отвык быстро и далеко бегать». «Хорошо, мистер Деккер. Я бы предпочел, чтобы вы оставались в своей комнате. Когда детектив Ланкастер приедет сюда, она наверняка к вам зайдет». Он уставился на тело и внезапно растерялся. «А мы уверены, что она мертва?» «Пульса нет, я проверил. И тело уже остыло. Ее убили какое-то время назад». Деккер вернулся в комнату, закрыл за собой дверь, прошел в ванную, где вымыл лицо и ноги, натянул обувь, уселся на кровати и стал ждать. Он знал, где живет Ланкастер. По расчетам выходило от силы минут 30. Через 10 минут Амос услышал, как снаружи началась активная деятельность. 18 минут спустя в дверь постучали. Он открыл. На пороге стояла Ланкастер. Деккер посмотрел через ее плечо. Тело уложили на бетонный пол, подстелив специальную простыню, предназначенную для сбора любых улик. Вокруг сгрудились технические специалисты, фотографируя, измеряя и осматривая все очевидные места в поисках улик. Медэксперт, Низенький бородатый мужчина за 60 стоял на коленях рядом с Лаферти. Закончив BC-тест, он оглянулся на Ланкастер. «Она мертва уже около 3 часов». «То есть ее убили около половины первого ночи», — сказал Деккер. «Причина смерти?» — спросила Ланкастер. Эксперт приподнял блузку Лаферти. Под ней виднелась единственная ножевая рана. «Вошел и вышел», — сказал он. «Точно в сердце. Практически мгновенная смерть. Она явно истекла кровью в каком-то другом месте. Но внешнее кровотечение было не сильным. Нож пробил сердце. Оно просто перестало качать кровь». В голове Деккера что-то щелкнуло. «Вы проверили область половых органов? Там что-то есть?» Мэри резко взглянула на него, потом посмотрела на медэксперта. Один взгляд на лицо мужчины дал Амосу ответ. Эксперт показал им. «Убийца использовал для увечий очень грубый нож». Ланкастер посмотрела на Деккера. «Как тогда-с?» «Да, как тогда», — сказал тот. На стоянку въехали 3 черных внедорожника. «Феды приехали», — нервно заметила Ланкастер. «Я звонила им по дороге сюда. Группу возглавлял Богарт, идущий вдвое быстрее обычного с растрепанными волосами. На нем были джинсы, пуловер и парусиновые мокасины на босу ногу. Люди за его спиной были одеты примерно так же, но натянули синие ФБРовские ветровки. Богарт прошел прямо к телу и посмотрел на него. Потом потер глаза, подбородок и отвернулся, глядя куда-то во тьму за перилами. Деккер услышал, как он пробормотал «дерьмо». Потом агент ФБР повернулся к ним. «Что нам уже известно?» Ланкастер сообщила ему время и причину смерти. Потом упомянула увечья, обнаруженные медэкспертом. «Вы что-нибудь видели или слышали?» спросил пепельно-белый Богарт, обращаясь к Деккеру. Тот пересказал ему все, что знал. Потом добавил. «Я наполовину спал. Я мог далеко не сразу услышать эти царапающие звуки». «Вам известно ее передвижение вчерашним вечером?» — спросила Ланкастер. Казалось, Богарт ее не слышит. «Если мы уточним ее перемещение, мы можем выйти на след того, кто это сделал», — заметил Деккер. «Сам знаю!» — отрезал Богарт. «Мы понимаем, это очень тяжело, агент Богарт», — начала Ланкастер. Деккер перебил ее. «Но вы знаете лучше прочих. Чем быстрее мы выйдем на след, тем выше наши шансы. И обратное тоже верно». Богарт еще раз взглянул на тело Лаферти и махнул им спуститься на парковку. Они влезли в одну из черных машин. Богарт вперед, Ланкастер и Деккер на заднее сиденье. ФБРовец осушил бутылочку с водой, которая торчала из передней панели, вытер рот рукой и развернулся к ним. «Лаферти была хорошим агентом, моим протеже. Не просто писарем», — добавил он, колко глянув на Деккера, который ничего не ответил. Богарт откинулся на спинку, выдохнул и сказал. «Я еще никогда не терял агентов. С этим нелегко справиться». «Не сомневаюсь», — сказала Ланкастер. «Хорошо», — сказал Амос. «Что с ее местонахождением? Вы все поселились в одном месте?» «Да». «Отель Сенчури». «Все на одном этаже?» «Нет, нас поселили на 3 разных этажах. Но номер Лаферти был рядом с номером другого агента». «Когда ее видели в последний раз?» спросила Ланкастер. «Я опросил всех по пути сюда. Похоже, в 9:30. Она работала с документами в номере агента Дэрроу. Потом сказала спокойной ночи и ушла к себе». «Знаем ли мы, что она действительно вернулась в свой номер?» — уточнил Деккер. «Она упоминала Дэрроу, что собирается сбегать за чем-то нужным». Она сказала, куда и зачем именно? Ему показалось, речь идет о каких-то аптечных штуках. Не думаю, что такое случилось впервые. Нас вызвали срочно. У агентов не бывает много времени на сборы. То есть она уже зачем-то ходила? Спросила Ланкастер. Возможно, в то же место? Да. Наверное, за всякой командировочной ерундой, ответил Богарт, уставившись в окно и явно думая о чем-то другом. Деккер откинулся на сиденье, закрыл глаза и на секунду задумался. «В двух кварталах от Сенчури есть круглосуточная аптека. Я сам заходил туда за всякой мелочью для поездок. У них есть видеокамеры на парковке». «Ладно, давайте посмотрим, не покажут ли они чего», — сказал Богарт. В такое время поездка заняла минут 20. К тому же агент ФБР не обращал внимания на ограничение скорости. Еще не было 4 утра, и большая часть жителей Берлингтона крепко спала. Движение было скудным, а пешеходы просто отсутствовали. В круглосуточной аптеке было 2 людей. Один сидел за кассой, прикрытый пуленепробиваемым стеклом, второй расставлял на полке дезодоранты. Оба вышли на работу в 8 вечера. Богарт показал им фотографию Лаферти и спросил, не видел ли ее кто-нибудь из сотрудников. «Этой ночью я ее не видел, но она заходила предыдущим вечером». «Значит, она могла делать покупки не здесь», — заметил Деккер. Они попросили и получили DVD с записями с камер наблюдения на парковке. «Она могла прийти пешком», — сказал Амос. «Для машины слишком близко». «И все наши машины на месте?» — откликнулся Богарт. Они засунули диск в ноутбук, который был у агента в машине. На записи были метки времени, и Богарт сразу прокрутил ее на 21:30 и запустил. Все трое сгрудились у экрана, напряженно следя за записью. На отметке 21:58 Деккер произнес. «Вот она». Лаферти вышла из переулка рядом с аптекой. Она сделала 2 шага, и ее резко втянули обратно в переулок. «Прокрутите еще раз и замедлите», — попросил Амос. Богарт послушался. Он запускал эпизод еще 5 раз, увеличив размер картинки, насколько позволял небольшой экран. Деккер напряженно смотрел на него, отмечая и укладывая в голове каждый пиксель. «Не могу разглядеть, кто там». «Мы попробуем увеличить изображение», — сказал Богарт. «Наши парни творят чудеса». «Он знал, что там камера», — сказал Деккер. «Точно как в школе. Он не хотел, чтобы его увидели. По крайней мере, некоторую его часть». «Как он так быстро с ней справился?» — спросил Богарт. «Лаферти была не из слабаков?» «Ее схватили за горло, рукой в перчатке», — сказал Деккер. «Возможно, напавший что-то держал в ней». Лаферти слишком быстро окоченела. «Я думаю, он ввел ей какой-то парализатор». «Анализ крови покажет», — подсказала Ланкастер. «Значит, ее взяли в 9:58», — сказал Деккер. «Но ее BC около полуночи», — заметила Ланкастер. «То есть они держали ее у себя 2 часа, а потом убили», — подытожил Деккер. Богарт напряженно произнес. «Вы говорили, ее изувечили? Вы думаете, они еще что-то с ней сделали?» Деккер покачал головой. «Мою жену не насиловали, но ее изуродовали в той же области». «Но к чему это?» — спросил Богарт. «Зачем это делать? Это же бессмысленно». «Когда я спросил Леопольда, сделал ли он что-нибудь еще с моей женой, тот не ответил. Далее информация об увечье не была обнародована. Он мог знать об этом только если сам был там». «А сейчас нам известно, что его там не было. но ему мог рассказать тот, кто действительно там был. Поскольку Леопольд не ответил, невозможно сказать наверняка. То ли он просто не хотел говорить мне, то ли не знал. В любом случае, он по-прежнему подозреваемый. Богард потер лицо. «Что еще?» Они держали ее у себя 2 часа. Вероятно, большую часть этого времени она была в сознании. «И что они с ней делали?» — спросила Ланкастер. «Пытались выяснить, в каком направлении идет расследование», — ответил Богард. Деккер кивнул. «Они хотели узнать, что нам известно. Дошли ли мы до определенных точек?» «Ну, Лаферти им ничего не сказала», — резко произнес агент. «Любого человека можно расколоть на допросе, если использовать правильную тактику», — сказал Деккер. «Она могла заговорить против собственной воли. В любом случае, для подстраховки нам следует допустить, что им известно все, что мы знаем, и в первую очередь, что мы нашли подземный ход». Богард посмотрел на замершую картинку, на руку у горла его коллеги. «Но как она могла не подозревать, что ее преследуют?» — спросил он. «Этот человек должен был стоять прямо у нее за спиной». «Он мог прятаться в переулке», — предположила Ланкастер. Богард покачал головой. «Что, дожидаясь, пока она не придет? Откуда он вообще мог знать, что она собирается в аптеку?» «Он мог выжидать, следить, а потом пойти за ней, когда она вышла из отеля. Лаферти уже ходила в аптеку по меньшей мере 1 раз. Возможно, они как-то об этом узнали и решили, что она может пойти туда еще». И она могла знать, что он там, но по какой-то причине не чувствовала угрозы. «Не чувствовала угрозы?» — воскликнул Богард. «В темном переулке, когда где-то рядом бегает убийца, как она могла не быть настороже?» «Она могла не почувствовать опасность, если у нее не было причин подозревать этого человека», — пояснил Деккер. Богард побагровел. Его лицо стянулось в уродливую маску. «Вы обвиняете меня или одного из моих людей в ее убийстве?» — огрызнулся он. «Поскольку она не знала в этой проклятой дыре ни единого человека?» «Я имел в виду другое», — спокойно ответил Амос. Богард нацелил палец ему в лицо. «Ее оставили у тебя на пороге! Может, ты ее и убил, сукин ты сын!» Лицо Деккера осталось бесстрастным, а его слова неторопливыми и взвешенными. «И оставил ее под дверью, чтобы изобличить себя, а потом, сидя там, позвонил копам. Если б я действительно сделал такую глупость, я избежал бы приговора, сославшись на невменяемость». Богард выглядел так, будто сейчас ударит Деккера, но быстро овладел собой и отвернулся. «Амос», — осторожно сказала Ланкастер, — «ты имел в виду кого-то в форме? Копа, которого она не стала бы подозревать?» «Да», — ответил Деккер, — «именно это я и имел в виду». Богард резко взглянул на него и кивнул. «Верно. Простите, что я на вас набросился». Он помолчал, потом заявил. «Ладно. Мы прочешем этот проклятый переулок сверху донизу». Агент достал телефон и позвонил своей группе. Потом повернулся к Деккеру. «Нам нужно работать вместе. Мы должны остановить этого парня». Амос помотал головой. «Не парня. Парней». «Почему парней?» — потрясенно спросила Ланкастер, пока Богард молча смотрел на Деккера. «Этот стрелок — одиночка? Ты сам это говорил?» «И был неправ», — решительно ответил тот. «Что именно заставляет вас считать, что к этому делу причастно более одного человека?» — спросил Богард. «Никто не способен находиться в 2 местах одновременно», —